сияют нам звезды над рекой. Парни лихие, девчата огневые, и все заговорят на перебой. Чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады. Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер кудри теребя. Пой, играй, чтоб ласковые очи не спрося глядели на тебя. Эх, путь, дорожка, закрытое окошко, не выйдет, не встретит девчоночка меня. Горькое слово сказала черноброва, в сердце нет ответного огня. Эх, Андрюша, нам ли быть печаль, не прячь гармонь, играй на все лады. Подожми, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады. Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер кудри теребя. Ой, играй, чтоб ласковые очи не спрося глядели на тебя. Эх, путь, дорожка, еще ровней немножко. Вернулась девчонка, улыбки не тая. Здравствуй, Андрюша, пришла тебя послушать. И запела, милая моя. Чтоб среди ночи промчался ветер кудри теребя. Ой, играй, чтобы ласковые очи не спрося глядели на тебя. Ой, играй, чтобы ласковые очи не спрося глядели на тебя.